Глава 12. Путь в царство Цинтью. Все и так знали, что никто, кроме Лин Фэй, не мог отразить нападение Яньхуэй. При виде гнева на лице бывшей ученицы младшая наставница помрачнела, вспомнив свое позорное поражение на пике созвездия сердца. Старые обиды еще пуще разожгли ее ненависть, вызвав недобрую усмешку. «В пылу ссоры решила отсечь соученице язык? Куда подевалась твоя человечность? Или ты уже обратилась в черного колдуна?» «Гнусная интриганка!» — крикнула Яньхуэй. «Твой лживый язык тоже надо отрезать!» Девушка метнула окровавленный кинжал в лицо Лин Фэй. Клинок блеснул, подобно разряду молнии, однако наставница была начеку. Она взмахнула рукой, и широкий рукав ее платья отбросил оружие в сторону. Женщина прищурилась. «В прошлый раз ты напала из-под тишка. Надеешься снова меня одолеть?» Лин Фэй извлекла из пустоты метёлку Фучень и потрясла ею, вызвав приток энергии Ци. Примечание. Фучень — один из даосских атрибутов, символ власти, инструмент для изгнания злых духов и очищения. Конец примечания. «Посмотрим, каким темным чарам ты научилась с тех пор, как тебя изгнали из школы». Фигура наставницы растворилась в воздухе, и Яньхуэй не на шутку встревожилась. Она быстро шагнула назад, чтобы защитить Тяньяо, но тот, в свою очередь, резко попятился. «Берегись!» — крикнул Тяньяо, оттолкнув девушку. Яньхуэй, пошатнувшись, вернулась на прежнее место, едва избежав соприкосновения с метёлкой, возникшей из ниоткуда. Лин Фэй объявилась в полушаге у девушки за спиной, но атаковать не пыталась. Вместо этого она пригляделась к Тяньяо. «Надо же, какой острый глаз!» Взмах метёлки, и в лицо юноши хлынул поток холодного ветра. Лин Фэй приходилась с Уин младшей сестрой. Та отправила девочку на гору утренней звезды еще в юном возрасте. Однако Лин Фэй никогда не теряла связи со школой Великого Холода и владела теми же техниками. За короткий миг комната наполнилась пронизывающей стужей. Тяньяо еще не успел восстановить силы, но за последние несколько дней выровнял внутреннее дыхание и накопил небольшой запас энергии Ци. Этого было достаточно, чтобы двигаться быстрее рядовых адептов Небесного Пути. Юноша мог уклониться от атаки Лин Фэй, но, как назло, словно прирос к полу. Воспоминания, от которых он изо всех сил пытался избавиться, превратились в шрамы, исполосовавшие душу. Холод, хлынувший из кончика метёлки, острым лезвием вскрыл затянувшиеся рубцы. Перед глазами Тяньяо вновь всплыла знакомая до боли картина — огромная луна и снег, застилающий небо. Юноша прищурился, но не сдвинулся с места, наблюдая за тем, как метёлка, источавшая холод, вот-вот ударит его по голове. В решающий миг Тяньяо пошатнулся, а метёлку перехватила чья-то рука. Огненный шквал рассеял поток стужи, оградив юношу надежной завесой. Яньхуэй крепко вцепилась в метёлку Фучень. Пламя и морозные инии боролись у нее в кулаке, отбрасывая яркие всполохи, которые меняли цвета и отражались у девушки в глазах, придавая ей облик злого демона. «Я же сказала, что защищаю его», — твердо напомнила Яньхуэй, и эти слова прогремели в ушах учеников, подобно раскату грома. Она снова подоспела вовремя. В прошлом девушка заслонила его от коварного света луны. В этот раз рукой остановила поток пронизывающего холода. Даже не прикасаясь к коже Яньхуэй и не имея возможности стиснуть ее ладонь, Тяньяо загадочным и непостижимым образом ощутил тепло ее тела, согревавшее сердце. Наполнив сердце, тепло разлилось по телу, добралось до конечностей и проникло в кости. Тяньяо понимал, что девушка, скорее всего, не догадывалась, как сильно ему помогала. Она просто делала то, что считала нужным, не заботясь о мнении окружающих, поэтому порой выглядела бессердечной. Именно по этой причине, когда Яньхуэй естественно и непринужденно протягивала руку помощи, ее отзывчивость трогала до глубины души. Яньхуэй уставилась на Лин Фэй, чувствуя, как задергалась зажатая в кулаке метёлка. Неужели наставница думала, что сможет с легкостью вернуть свое оружие? Полагала, что девушка позволит ей снова атаковать? Яньхуэй же не дура. Девушка только крепче стиснула пальцы. Ничего не добившись с помощью физической силы, соперницы пустили в ход магию. Их противостояние обострилось. Столкновение стужи и пламени вызвало мощный порыв ветра, который опрокинул столы и стулья. Потолочные балки жалобно заскрипели под его натиском. Ученики захотели прийти на помощь наставнице, но Цзычэнь не позволил вмешаться. «В зале много людей. Они могут случайно пострадать». Старший ученик повернулся и снова крикнул Лин Фэй. «Наставница, нам необходимо выполнить миссию!» Та не прислушалась к увещеваниям, прикусила губу и злобно спросила противницу. «Думаешь, я проиграю?» Острый глаз Яньхуэй уловил движение. Свободной рукой наставница выхватила из-за пояса гибкий меч, и острый клинок со свистом устремился к сердцу Яньхуэй. Коварный выпад застиг девушку врасплох. Прежде чем она отскочила, Тяньяо обнял ее за талию и притянул к себе, однако смертоносное лезвие успело полоснуть девушку по щеке. Рана оказалась глубокой. Клинок рассек щеку от подбородка до скулы. Кровь потекла у девушки по лицу, залила одежду и пол, брызнула на руку Тяньяо и просочилась сквозь ткань его рукава. Капли крови успели остыть, но даже сейчас они полыхали огненным жаром, проникавшим юноше в сердце. Кровь не дарила тепло, а обжигала. Тяньяо смотрел на рану. Яньхуэй не сводила глаз с Лин Фэй и даже не пыталась прикрыть щеку рукой. Все девушки дорожат красотой и оберегают лицо. Это же не придало ране значения, как будто совсем не жалела себя. Самым нелепым было то, что Яньхуэй себя не жалела, а вот Тяньяо вдруг почувствовал боль и злость. Мрачный взгляд юноши отслеживал каждое движение младшей сестры Суин. Уклонившись от удара меча, Яньхуэй отпустила метелку Фучэнь, и по воле Лин Фэй оружие тут же растворилось в воздухе. Наставница сжимала в руке только гибкий окровавленный меч и язвительно усмехалась. Она презирала соперницу. Яньхуэй заметила уничижительную ухмылку. Рана на щеке причиняла жгучую боль. Гибкий меч Лин Фэй был, похоже, пропитан морозным ядом. У девушки онемела половина лица. При виде открытого торжества в глазах соперницы она догадалась, что будущий шрам на щеке меньше из зол. Яньхуэй показалось, что кто-то пытается содрать с ее лица кожу. Однако вынести боль ей было по силам, а вот проглотить насмешку — ни за что. Яньхуэй стиснула зубы, вырвалась из объятий Тяньяо и ринулась в бой. Она не подозревала, что гибкий меч был к тому же еще и зачарован. Стоило девушке приблизиться к Лин Фэй, как холодный отблеск клинка вызвал такую острую боль, что у Яньхуэй помутилось в глазах. Наставница не пожелала проявить милосердие. Воспользовавшись тем, что у противницы притупилось зрение, она направила всю духовную силу в ладонь и ударила девушку прямо в живот. Та отлетела назад, ударилась о колонну и закашлялась кровью. Тяньяо нахмурился и хотел подбежать, чтобы помочь Яньхуэй подняться, но падение как будто раззадорило девушку. Не удостоив юношу взглядом, она молниеносно вскочила на ноги, наполнила ладони огнем и снова кинулась на обидчицу. И, разумеется, опять получила жестокий отпор. В этот раз девушка рухнула в объятия Тяньяо и долгое время не открывала глаз. Лин Фэй холодно усмехнулась. В безупречно чистой одежде, с мечом в руке, она держалась по-прежнему высокомерно, тогда как внешний вид Яньхуэй вызывал жалость. Девушку словно вывалили в кровавые лужи. Яньхуэй потрясла головой, несколько раз моргнула и решительно оттолкнула руку Тяньяо. Встав на одно колено, она перевела дух и поднялась на ноги. Глаза девушки были залиты кровью, но она все равно смогла разглядеть злобную усмешку Лин Фэй и услышать ехидный смешок. Нестерпев, Яньхуэй громко выругалась. Цзичэнь изо всех сил призывал соперниц решить дело миром, но у девушки так звенело в ушах, что она уже не разбирала слов, лишь чувствовала, что ее тащат назад. Яньхуэй пошатнулась, повернула голову, чтобы рассмотреть наглеца, и увидела до ужаса мрачное лицо Тяньяо. «Опять рвешься в бой?» Яньхуэй растерялась. «Тяньяо как будто не ранен. Почему же он сердится?» «Уходить от удара. Тебя не учили?» «Куда уходить?» — недоуменно переспросила девушка. «Ко мне за спину». Яньхуэй сначала решила, что это шутка. Если бы во время совместных странствий она пряталась за спину юноши, их давно растерзали бы в клочья. Между тем Цзичэнь понял, что Лин Фэй вот-вот нанесет удар, и смело шагнул вперед, чтобы остановить ее. «Наставница!» Не успел он договорить, как вдруг ощутил возмущение окружающей Ци. Цзичэнь практиковал древесную магию, которая давала власть над ветрами, поэтому быстрее всех уловил смену воздушных потоков. Обернувшись, он увидел, как задрожали столы и стулья, а посуда и палочки для еды непостижимым образом вознеслись к потолку. «Магия демонов!» — процедила Лин Фэй, прищурившись. И едва с ее уст сорвались эти два слова, как вокруг воцарился хаос. Парившая в воздухе утварь, столы и стулья вмиг оказались иссечены клинками, сотканными из воздуха. Ученики школы утренней звезды в испуге вскричали. Одним магические кинжалы изрезали в клочья одежду, другим снесли с головы шапку, третьим разрубили пояс на штанах. Цзичэнь услышал за спиной свист летящего клинка, почуял неладное и вновь повернулся к Лин Фэй. «В чем дело?» — недовольно спросила наставница, не понимая, что встревожило старшего ученика. Стоило ей нахмуриться, как межбровье пронзила острая боль, а со лба закапала кровь. Взгляд Цзичэня наполнился ужасом. В его распахнутых темных глазах Лин Фэй разглядела свое отражение. Капли крови одна за другой выступали у нее по всему лицу. Вскоре крови стало так много, что она хлынула на пол. Женщина провела по коже рукой. Прикосновение пальцев вызвало жгучую боль. «Ай!» — воскликнула она. «Наставница!» — отозвался Цзичэнь. «Магия демонов!» Лин Фэй закрыла руками лицо и наклонилась, пряча раны от чужих глаз. «Это все он!» — завизжала она и ткнула пальцем в Тяньяо. Ученики школы утренней звезды в ужасе таращились на юношу, пораженные тем, что он смог обратить воздух в незримые смертоносные клинки. Заурядная нечисть на это была не способна. Даже оглушенная во время схватки Яньхуэй ошарашенно уставилась на Тяньяо. «Ты... что я?» — спокойно осведомился Тяньяо. Если бы не слишком скудный запас духовной силы, который ему удалось скопить за последние дни благодаря медитации, атака нанесла бы непоправимый урон. Яньхуэй глядела на юношу, не находя слов. Она впервые увидела Тяньяо в бою. Юноша пустил в ход магию без мудры и заклинаний. Яньхуэй понимала, что дракон не восстановил и десятой доли своей изначальной силы и вверг в изумление лучших учеников школы утренней звезды. Если тысячелетний демон-дракон возродится, то сотрясать воздух пустой болтовнёй явно не станет. Прежде девушке вечно приходилось защищать Тяньяо, вот она и позабыла, кто он такой. Между тем, ученики школы утренней звезды осознали, что столкнулись с необычным демоном. Не дав Яньхуэй опомниться, они обнажили мечи. Даже Цзичэнь не сводил с девушки пораженного взгляда, не смея поверить в реальность происходящего. «Почему ты вместе с демоном?» — казалось, вопрошали его глаза. Обстановка в зале постоялого двора накалилась до предела. Напуганные атакой Тяньяо, ученики не торопились первыми вступать в бой. Прижав к животу руку, Яньхуэй стояла напротив вооруженного отряда бок о бок с юношей. Она настороженно наблюдала за лицами врагов, пока, наконец, ее взгляд не упал на Цзичэня. Помолчав, она спросила Тяньяо, используя технику безмолвной речи. «У тебя осталась в запасе энергия ЦИ после нападения на Лин Фэй?» «Нет», — прозвучал ответ юноши в голове Яньхуэй. «Я их задержу. Уходи», — велела девушка после короткого раздумья. Шагнула вперед, но ее тут же поймали за ворот. «Погоди», — спокойно возразил Тяньяо, приметивший что-то на галерее второго этажа. «Уйдем вместе». Притаившийся за колонной Джули встретился с юношей взглядом, собрался с духом и вышел из-за укрытия. Преданный слуга попробовал удержать принца, но тот оттолкнул старика. Видя, что принц готов обнажить притороченный к поясу длинный меч, слуга поспешно сжал его руку, стиснул зубы и посмотрел на учеников школы утренней звезды. В глазах старика вспыхнули красные огоньки, а морщинистое лицо исказилось хищной гримасой. В этот миг Цзычэнь почуял угрозу и бросил взгляд на галерею. «Там еще один демон!» С галереи полился белый туман, который мгновенно заполнил зал. Посреди хаоса и смятения раздался подрагивающий от боли, но по-прежнему решительный и громкий голос Лин Фэй. «Без паники! Всем занять боевые позиции!» Кто-то схватил Яньхуэй за плечо, она обернулась и увидела парню на голову ниже себя. «Джули! Следуй за мной!» Не успев опомниться, девушка услышала свист ветра. В мгновение ока перед ней заклубились белые тучи, а в уши ударил вой урагана. Пол под ногами прогнулся. Яньхуэй посмотрела вниз и увидела, что попирает не меч и не облако, а серый пушистый мех. «Не бойся», — успокоил Джули. «Дядюшка Джао очень быстрый, нас не догонит, мы в безопасности». Только теперь Яньхуэй поняла, что стоит на спине гигантского лиса. Не успев с облегчением выдохнуть, она встрепенулась в тревоге. «Где Тяньяо?» Девушка обернулась, рыская взглядом, и обнаружила, что юноша спокойно сидит у нее за спиной, медитируя. Услышав оклик, он открыл глаза, но не произнес ни слова. Однако этого было достаточно, чтобы Яньхуэй успокоилась. Она села, как будто внезапно лишилась сил. «До смерти больно». Она потерла живот и хотела ощупать лицо, но прежде чем пальцы коснулись раны, Тяньяо шлепнул ее по руке. «У тебя грязные руки. Не трогай». Джули присел на корточки и вынул из-за пазухи флакон из белого нефрита. «У меня есть лекарство. Оно не исцелит полностью, но облегчит боль, если принять его внутрь, и остановит кровотечение, если использовать наружно». Юнец посмотрел на рану и нахмурился. Меч был зачарован стужей. «Как любое оружие школы Великого Холода», — заметил Тяньяо и замолчал. «Это был меч из школы Великого Холода?» Яньхуэй вспомнила, что никогда прежде не видела, чтобы Лин Фэй носила на поясе гибкий меч. Наверное, раздобыла недавно. Может быть, у старшей сестры попросила. При этих словах Джули нахмурился еще сильнее. «Рана глубокая, а холодные чары так просто не рассеять. Даже если рана заживет, боюсь, от нее останется багровый рубец». Яньхуэй равнодушно махнула рукой. «Ну и что? Есть и спать он не мешает. Пусть остается. «Как символ того, что тебе нанесла поражение женщина?» — равнодушно уточнил Тяньяо. «Хочешь вспоминать об этом всякий раз, когда посмотришь на себя в зеркало?» Яньхуэй молча покосилась на юношу. Сам по себе шрам ее не волновал, но если рубец превратится в символ позора, дело другое. Девушка схватила белый флакон, вытащила пробку и вытряхнула на ладонь две пилюли. Одну раздавила и втерла крупицы в рану, другую разжевала. Рот тут же наполнился вязкой горечью. Яньхуэй жевала пилюлю, стараясь не обращать внимания на горький вкус, и недовольно размышляла. В этот раз она проиграла Лин Фэй. Удар гибкого меча застиг девушку врасплох. Младшая наставница поступила подло, выхватив оружие из-под тишка. Однако в настоящем бою вопросы морали никого не заботили. «Если ты проиграл, значит проиграл. Если противник оказался более искусен, нечего оправдываться». Яньхуэй была твердо убеждена, что доказать свое превосходство можно только победой. В глубине души девушка понимала, что даже не будь у Лин Фэй клинка, она бы вряд ли одолела младшую наставницу. Покинув гору утренней звезды пару месяцев назад, Янь Хуэй перестала практиковаться и медитировать, да к тому же почти каждый вечер валилась с ног от усталости. За это время она научилась у Тянь Яо применять чары девятихвостой лисы, и только... А поскольку Лин Фэй в прошлый раз потерпела сокрушительное поражение, она, скорее всего, все делала наоборот. Усердно практиковалась изо дня в день и постигала секреты школы утренней звезды. По статусу ей был открыт доступ к огромной библиотеке, истинному кладезю знаний. Хотя совершенно мудрый Цин Гуан ушел в затвор, Лин Фэй всегда могла обратиться за советом к старшей сестре и многому у той научиться. Янь Хуэй стиснула зубы. У нее же, напротив, не было ни книг, ни наставника. Подумав об этом, Янь Хуэй обернулась к Тянь Яо. Тот не спускал с девушки глаз, поэтому их взгляды встретились. «Ты владеешь магией небожителей?» — прямо спросила она. «Нет. Тогда обучи меня магии демонов». Тянь Яо слегка приподнял брови. «Ты хочешь изучать с моей помощью магию демонов?» У Джули заблестели глаза. «Желаешь стать черным колдуном?» «Промывать костный мозг слишком больно», — решительно заявила Янь Хуэй без лишних раздумий. «Просто научи меня магии демонов. Я всесторонне изучу предмет и достигну мастерства». Принц отнесся к выбору девушки с неодобрением. «Если ты собралась изучать магию демонов, костный мозг нужно промыть». Если будешь управлять магией демонов с помощью внутреннего дыхания, как это принято у небожителей, ты можешь однажды сойти с ума. Другие небожители могут, а я — нет». Слова Янь Хуэй прозвучали слишком самоуверенно, однако девушка была права. Джули рассуждал разумно, но не знал, что сердце его спасительницы оберегает чешуйка дракона. Изучать магию демонов — занятие опасное, но если наставником Янь Хуэй будет Тянь Яо, девушка ничем не рискует. Юноша молчал, словно соглашаясь с мнением Янь Хуэй. Джули готов был поспорить, но, видя, что его спутники молчат, ненадолго притих и спросил. «Значит, ты согласна отправиться в царство Цинцю?» Янь Хуэй на мгновение растерялась. Только сейчас она вспомнила, что до встречи с Лин Фэй попрощалась с Тянь Яо. Хотела уйти как можно дальше, жить своей жизнью, не вмешиваться в борьбу между демонами и небожителями за господство на Срединной равнине. Как же так вышло? Она только крепче увязла в этой истории. «Твои бывшие соратники, похоже, все равно утвердились, что ты со мной заодно». «Тоже верно». Девушку охватило бессилие. Прежде никто бы не смог доказать наличие сговора между Янь Хуэй и нечистью, однако теперь Тянь Яо применил магию демонов и ранил Лин Фэй, а другой демон спас девушку, используя чары. От такого вовек не отмыться. Что же, значит, и пробовать не стоит. Янь Хуэй скрипнула зубами. Согласна. Куда же ей еще податься, кроме царства Цинцю? Школы небожителей и Срединные равнины навсегда захлопнули перед Янь Хуэй свои двери. Тянь Яо не возражал. Он ведь тоже собирался отправиться в царство Цинцю. Ему сейчас там самое место. Добившись согласия, Джули просиял, но тут же усилием воли подавил ребяческий восторг и с достоинством произнес: «Тебе придется соблюдать наши законы. Мой народ ненавидит небожителей, поэтому постарайся не допустить оплошность, иначе даже я не смогу помочь». Девушка промолчала. Тогда Джули, вне себя от счастья, побежал к голове гигантского лиса и приник к огромному уху размером самого принца. Ветер услужливо донес до Янь Хуэй прерывистые слова. «Хорошо, что мы обождали 3 дня. Я знал, что она отправится со мной». Янь Хуэй скривила губы. «Наивный мальчишка. Очень на тебя похож», — неодобрительно бросил Тянь Яо. «А на тебя, значит, нет?» — огрызнулась девушка. Тянь Яо молча уставился вдаль. Вечернее солнце уже опустилось на гору, и юго-западные земли сияли в предзакатных лучах. Юноша привел мысли в порядок и явственно ощутил дуновение знакомой ци. Чем дальше на юго-запад они продвигались, тем сильнее оно становилось. Тяньяо опустил глаза и погрузился в раздумья. Что там сокрыто? Какая часть тела? Сухожилие или сердце? Пересекая границу царства Цинсю, путники столкнулись с целым рядом препятствий, однако навстречу наследному принцу уже поспешали верные подданные. Серый лис несся среди облаков высоко в Поднебесье, а на земле полчища демонов сражались с небожителями, чтобы никто не посмел воспрепятствовать сыну правителя вернуться на родину. Яньхуэй посмотрела вниз сквозь слой облаков. На границе царства высилась тройная гора. У ее подножия виднелись следы великой битвы, которая разгорелась на этой земле полвека назад. Изрубленные скалы, бесплодные пустоши и длинная бездонная трещина, похожая на черный шрам. Именно здесь, после решающей схватки 50 лет назад, совершенно мудрый Цин Гуан и правитель царства Цинсю установили границу между двумя государствами. Этот разлом, заметный при взгляде с небес, остался на память о тех временах. Пока Яньхуэй с любопытством осматривалась, Тяньяо встал на ноги. «В чем дело?» — невольно спросила девушка. У юноши блеснули глаза. «Драконовы сухожилия». «Что?» — удивилась Яньхуэй. «Где-то здесь спрятаны мои сухожилия», — улыбнулся Тяньяо. Яньхуэй моргнула и снова посмотрела вниз. «На тройной горе?» — озадаченно уточнила она. «Ты же говорил, что сухожилия сгорели в огне. При чем тут гора?» Не успела она договорить, как земля скрылась в сумраке ночи, а где-то внизу полыхнула огненная вспышка. Яньхуэй оторопела. В глубинах бездонной расщелины кипела обжигающая магма. Она заполнила трещину, перелилась через край и забила фонтаном. Брызги горячей лавы остывали и превращались в камни. Вскоре извержение прекратилось, клокочущая магма ушла под землю, оставив после себя раскаленные до красна скалы, и расщелина опустела. Тройная гора оказалась действующим вулканом. Узнав, где искать тайник с драконовыми сухожилиями, Тяньяо не бросился вниз. Во-первых, тройную гору охраняли небожители. Сейчас их натиск сдерживали подданные Джули, однако демонов было немного. Как только наследный принц окажется в безопасности, высланный навстречу отряд тут же отступит. Юноша не успеет разведать местность и выяснить детали. Во-вторых, Яньхуэй ранена, а значит, Тяньяо лишён ее мощной поддержки. Так он себе говорил, хотя в глубине души подозревал, что дело не в этом. Тяньяо не хотел, чтобы Яньхуэй рисковала жизнью. Нежелание подвергать девушку опасности было таким сильным, что Тяньяо не позволил рассудку вмешаться. Он отвел взгляд и уселся на широкую спину лиса. Яньхуэй недоумевала. «Ты чувствуешь, что внизу часть твоего тела, но даже не хочешь взглянуть?» Тяньяо прикрыл глаза. «Я никуда не тороплюсь. Тройная гора велика, поэтому отыскать сухожилия будет непросто. Царство Цинцю недалеко. Возможно, там знают о тайнике. Сначала попробуем что-нибудь разузнать, а уж потом обсудим, как быть». Яньхуэй признала правоту юноши, кивнула и тоже присела. «Как странно», — сказала она, поддразнивая спутника. «Прежде у тебя загорались глаза, стоило только узнать, где сокрыта часть твоего тела, а теперь ты спокоен, недоволен, что поиски продвигаются слишком быстро. Потерял интерес?» Разве Тяньяо был недоволен скоростью? Нет, он боялся, что действует чересчур медленно. Он хотел возродиться как можно скорее, по возможности в мгновение ока. Разве поиски продвигаются быстро? Просто раньше у Тяньяо ничего не было, а теперь ему есть что терять. Отсюда сомнения. Ночь поглотила остатки света. Яньхуэй и Тяньяо прибыли в царство Цинцю в темноте. Когда гигантский лис приземлился на безлюдной опушке, в тихом лесу вспыхнули огни. Это демоны зажгли факелы, почтительно приветствуя Джули. Вокруг серого лиса заклубился густой дым, раздался негромкий хлопок, и зверь превратился в согбенного старика. Тот похлопал себя по груди, сделал два глубоких вдоха и обратился к наследнику. «Ваше высочество, ваш слуга слишком стар и не годится для приключений. Прошу в другой раз это учесть». Джули небрежно кивнул, обернулся к спутнице и напустил на себя важный вид. «Хм, в землях демонов воздух наполнен миазмами. Если будет трудно дышать, говори. У меня есть лекарство, которое может помочь». «Я не настолько хрупкая», — отмахнулась Яньхуэй. «Идём же». Принц слегка смутился, кашлянул и двинулся вперед. Демоны с факелами в руках склонились, приветствуя наследника. «Ваше высочество, седьмой правитель приказал проводить вас домой». Джули кивнул и сделал три шага вперед. Вдруг у него за спиной мелькнули три черные тени, преграждая Тяньяо путь в лес. Яньхуэй удивилась. «Мы прибыли вместе с наследником. Почему нас не пропускают?» «Неустановленным лицам вход в царство Цинсю запрещен», — отозвался один из троицы демонов. «Так вот почему они задержали только Тяньяо, потому что личность Яньхуэй, бывшей ученицы школы небожителей, была им известна, а юноша по-прежнему носил мешочек без запаха. Не распознав ци гостя, демоны остановили его». Яньхуэй поглядела на Джули, тот нахмурился. «Таковы местные законы», — юнец посмотрел на Тяньяо. «Господин, вам придется снять мешочек без запаха». Услышав распоряжение принца, Яньхуэй изумленно приподняла брови, поражаясь прозорливости наследника, но потом догадалась, в чем дело. Чтобы беспрепятственно разгуливать по срединной равнине, демонам приходится скрывать свою ци. Тем более, если они, как Джули, обладали высоким статусом. Оказывается, демоны тоже использовали мешочки без запаха. «Ты гость, который прибыл в царство Цинсю по моему приглашению. Тебе не нужно скрывать свою личность». Возможно, если Тяньяо признается, кто он на самом деле, ему это не повредит. А вдруг вести о тысячелетнем драконе достигнут ушей совершенно мудрой Суин? Та поймет, что ее враг готов возродиться, и тогда быть беде. Яньхуэй засомневалась. «А что если...» Едва она заговорила, Тяньяо снял с пояса мешочек без запаха и протянул девушке. «В землях демонов он скорее понадобится тебе». Яньхуэй взяла мешочек и почуяла, как ночной ветерок со стороны леса донес до нее дуновение незнакомой ци. Троица демонов, Джули и старый слуга, оторопели. Яньхуэй разделяла всеобщее изумление. За время совместных странствий она не замечала в юноше никаких перемен. Лишь когда Тяньяо снял мешочек без запаха, девушка осознала, как возросла мощь дракона, способная подавлять волю живых существ рядом с собой. С подобным Яньхуэй уже встречалась. Ци тех, кто ищет бессмертие, следуя небесным путем, со временем тяжелеет, будто угнетая все вокруг. Когда Яньхуэй находилась рядом с Линсяо, то всегда ощущала безусловное превосходство наставника. Хуже всего, ученикам приходилось, когда Линсяо хмурился или сердился. В эти мгновения его ци давило так сильно, что подопечные не могли даже головы поднять. Занимаясь совершенствованием, небожитель постепенно выравнивал внутреннее дыхание и становился похож на совершенно мудрого Цингуана, чья ци не угнетала, а согревала и внушала ощущение свежести. Это была высшая ступень развития бессмертного духа, на которой адепт избавлялся от всего бренного и возвращался к истокам. Ци Тяньяо уступала по силе досточтимому Линсяо, каким его помнила Яньхуэй. Однако прошло совсем мало времени, к тому же дракону по-прежнему не хватало сердца и сухожилий, поэтому его успехи не могли не удивлять. «Ци дракона?» — пробормотал Джули. «Так ты, оказывается...» Тяньяо посмотрел на троицу демонов, преградившую путь. «Я демон-дракон. Меня зовут Тяньяо. Могу ли я вступить в царство Цинцю?» Оборотни переглянулись и растворились в темноте леса. В звенящей тишине негромко потрескивали горящие факелы. Тяньяо заговорил первым. «Почему мы стоим?» Джули очнулся от потрясения и подал сигнал слугам с факелами в руках. Те двинулись вперед, указывая путь. Соседство с драконом угнетало, поэтому никто не проронил ни звука, ощущая давление могучей ци, хотя Тяньяо намеренно отставал на пару шагов. Яньхуэй незаметно ткнула юношу в плечо. «Ты уже пересек границу царства Цинцю. Может, снова наденешь мешочек без запаха? Гляди, как им тягостно рядом с тобой». Тяньяо посмотрел на мешочек в руке Яньхуэй. «Нет, пусть привыкают». Девушка спрятала амулет и озабоченно нахмурилась. «Ты только что назвал свое имя. Не боишься, что об этом узнает Суин? Если это случится, нам не сдобровать». Тяньяо на мгновение задумался. Она уже узнала. «Когда?» — испугалась Яньхуэй. «Когда я вернул драконьи рога». Юноша замолчал, вспомнив послание Суин. Небожительницу совершенно не заботило, что делает Тяньяо. Ее интересовало лишь то, что оберегало сердце Яньхуэй — заветная чешуйка. «Так давно?» — недоверчиво спросила девушка. «Выходит, теперь она только и думает, как тебя устранить». Тяньяо издал холодный смешок. «Похоже, она уверена, что я не представляю угрозы», — юноша прищурился. «Ей безразлично, где я нахожусь, как выгляжу и буду ли мстить. Все, что ей нужно, — это чешуйка защиты сердца. За 20 лет ничего не изменилось». 20 лет назад Суин стремилась заполучить сердце Тяньяо. Спустя 20 лет ей понадобилось сердце Яньхуэй. Не во имя мести, а ради чешуйки защиты, которая нужна, чтобы создать чудесные доспехи и подарить любимому вечную жизнь. В первый раз Суин почти удалось добиться желаемого, но теперь Тяньяо ни за что не позволит, чтобы Яньхуэй пережила те же муки, что некогда он сам. «Если ты прав, и Суин действительно не знает ни страха, ни угрызений совести, почему она оставила птицу Луань сторожить драконьи рога, когда очень спешила?» — озабоченно спросила девушка после короткого молчания. Тяньяо молчал. Одолеть птицу Луань было очень непросто. К тому же лавку охраняли ученики небожителей. В одиночестве ты бы не смог заполучить обратно драконьи рога. Тяньяо посмотрел девушке в глаза. В его голове мелькнула догадка, и вереница эмоций отразилась в глубоком взгляде. «Она боится тебя», — заявила Яньхуэй. «Боится твоей мести». Тяньяо приподнял уголки губ. Его улыбка была полна сарказма, показного равнодушия, а также множества сложных чувств, которые не передать словами. «На удивление приятно слышать, пусть я и пытаюсь это скрыть». Мысль о том, что Суин не знает покоя, живет в страхе и терзается подозрениями, утешала Тяньяо, хотя он стыдился проявлений злорадства. «Что же, это только начало». Он намерен взыскать все долги, которые накопились за 20 лет, один за другим. Между тем впереди вспыхнул свет, и посреди леса показался высокий особняк. Здесь обитал Джули. «Сегодня уже поздно. Советую вам отдохнуть», — сказал принц. «Я распоряжусь, чтобы в комнаты доставили еду». «Яньхуэй, сегодня твою рану обработают, а завтра я обязательно приведу лекаря. На этом позвольте откланяться». Джули развернулся и торопливо направился в главный зал. Дядюшка Джао последовал за принцем. «В этот раз вы, ваше высочество, притащили во дворец ученицу небожителя и демона-дракона», — недовольно бубнил старый ворчун. «Как вы объясните свою выходку седьмому правителю? А чем тебе дракон не угодил?» Старик и юнец удалились. Вероятно, спешили к отцу Джули, чтобы отчитаться о похождениях на Срединной равнине. Если вдуматься, появление Тяньяо в царстве Цинцю было и правда слегка неуместным. Девятихвостые лисы, благодаря своей силе, сумели сплотить демонов и создать государство, а теперь к ним внезапно пожаловал могущественный гость. Если Тяньяо не будет претендовать на власть, его присутствие никого не обременит. А если дракон захочет встать у кормила правления, что делать тогда? Чью сторону примет тысячелетний дракон? Кого поддержит? Кто при дворе императора в мире Дзянху не борется за власть ради личной выгоды? Демоны ничем не отличаются от людей. когда в расчет принимается лишь сила, даже мелочь может нарушить равновесие. Яньхуэй поленилась разбираться в подобных тонкостях. Для этого требовался более изворотливый ум. Она поняла, что Тяньяо не интересовали интриги и рассуждения о балансе сил, поэтому позволила слуге проводить себя в маленький дворик, где гостям приготовили комнаты. Тяньяо и Яньхуэй спокойно проспали всю ночь. Рано утром Джули постучался в комнату юноши. Девушка разместилась по соседству, поэтому тоже проснулась. Едва она поднялась с постели, в комнату вошли горничные, чтобы помочь гостье с утренним туалетом. Яньхуэй не привыкла к вниманию и хотела отослать служанок прочь, но одна из них возразила. «Барышня, вам предстоит встреча с наследным принцем. Лучше уложить волосы по моде царства Цинсю». Яньхуэй подумала и согласилась. Как-никак она здесь в гостях. Хвала небесам, демоны отнеслись к девушке без предубеждения, невзирая на ненависть к небожителям. Стоит проявить уважение к местным обычаям. Поэтому она послушно подошла к зеркалу и позволила служанкам причесать и нарядить себя. Когда те закончили хлопотать, Яньхуэй прикрыла рану на щеке и залюбовалась своим отражением. Наряд царства Цинцю был ей весьма к лицу. Когда девушка вышла, Джули и Тяньяо ожидали ее во дворе. При виде Яньхуэй у принца загорелись глаза, а щеки запылали ярким румянцем. Он поспешно отвел взгляд и дрогнувшим голосом пробормотал: «Тебе очень идет, как твоя рана», — вмешался Тяньяо, перебив принца. «Почему не наложили повязку еще вчера?» Тема была животрепещущая, поэтому ни Яньхуэй, ни даже Джули не обратили внимания на грубое нарушение правил вежливости. Яньхуэй дотронулась до подбородка. Служанка нанесла мазь, но перевязывать не стала. Сказала, что не хочет помешать лекарю, который сегодня займется раной. Джули, понимающе кивнул. «Я отведу вас к придворному лекарю. Сейчас целитель осматривает его высочество третьего правителя. Так уж совпало, что дядюшка как раз ищет встречи с Тяньяо. Должно быть, всем жителям царства Цинсю не терпится увидеть легендарного дракона», — подумала Яньхуэй. «А затем нас ожидает верховный государь», — продолжил Джули. «Кто ожидает?» — опешила Яньхуэй. «Государь? Верховный правитель царства Цинсю?» Джули снова кивнул, и девушка ужаснулась. Она все же была ученицей небожителей. Ее с детских лет приучали к мысли, что девятихвостые лисы — лютые демоны, с которыми лучше не сталкиваться. Самый опасный из них — верховный правитель царства Цинцю, могучий демон, чей истинный возраст никому не известен. Он глотает десятерых за один присест вместе с костями. Яньхуэй была далеко не робкого десятка. Но при известии, что ее желает видеть самый могущественный в мире демон, у нее задрожали коленки. Особенно если учесть, что демоны объявили небожителям войну. Одно неверное слово, и ей не сносить головы, ведь никто не заступится за бедняжку. «Я не пойду», — замотала головой Яньхуэй. «Наверняка верховный государь хочет видеть Тяньяо. Пусть он и идёт, а я вернусь к себе и займусь раной». Увидев, что Яньхуэй решила от него отмежеваться, юноша нахмурился. «Не бойся», — Джули поспешил успокоить девушку. «Мой народ отличает добро от зла. Ты меня спасла, поэтому государь хочет выразить тебе благодарность. Отблагодарить меня проще простого. Дайте немного денег». Джули рассердился. «Разве можно оценить мою жизнь деньгами? В моем понимании, можно». Принц растерялся. «Сначала займемся раной». Тяньяо увел разговор в другое русло и вышел со двора. Спор был на время отложен. Третий правитель из клана девятихвостых лисиц отличался слабым здоровьем, а несколько лет тому назад совершенно ослеп. Он оставался в живых благодаря снадобьям и неусыпному вниманию придворного лекаря, которому даже выделили собственный дом по соседству. Именно туда троица и направилась. Долго ждать не пришлось. Вскоре слуга доложил, что лекарь вот-вот пожалует. Джули кашлянул и предупредил Яньхуэй. Я слышал, что лекарь сегодня в плохом настроении. Пусть просто осмотрит твою рану, а ты держи язык за зубами. Вообще ничего не говори». Девушка вскинула брови. «Ты боишься придворного лекаря?» «Вздор», — возмутился Джули, но не слишком уверенно. «Просто мой народ издревле проявлял уважение к благородному ремеслу знахарей». Не успел он договорить, как в комнату вошел лекарь с коробом в руках. Яньхуэй никак не ожидала, что многоуважаемый придворный целитель из царства Цинтю окажется женщиной. Та со стуком поставила короб на стол. Ее лицо не предвещало ничего хорошего. Она даже не удостоила взглядом наследного принца, которого почтительно приветствовали все окружающие. «Это тебя ранили?» — нетерпеливо спросила целительница, подходя к Яньхуэй. Здоровье и красота Яньхуэй были в руках этой женщины, поэтому девушка смирилась и захлопнула рот. Лекарь схватила раненую за подбородок и резко повернула ее голову. Яньхуэй услышала, как хрустнули позвонки. Еще немного, ей бы шею свернули. Девушка покрылась холодной испариной и подумала, не попросить ли другого целителя, но тут женщина подала голос. В ране остался морозный яд. Прошел один день, поэтому яд проник в кости всего на 2 фэня. Помогут иглоукалывание с прижиганием и снадобье, рассеивающее холод. И то, и другое сроком на 9 дней. Целительницу сопровождал мальчик, который записывал ее указания. Женщина говорила быстро, не заботясь о том, успел ли помощник все записать. Закончив осмотр, она взяла короб и направилась к выходу. Никто не посмел ее остановить. Джули проводил лекаря взглядом. Тогда Тяньяо не выдержал и вмешался. «Когда рана заживет, шрам останется?» Женщина остановилась и окинула юношу холодным взглядом. «Я лечу рану, а красота меня не волнует. Какое мне дело, останется шрам или нет?» «Подскажите, вы уже закончили с 3-м дядюшкой?» — поинтересовался Джули, прежде чем Тяньяо успел ответить лекарю. «Да, с его дерьмом я уже разобралась», — выругалась женщина. Даже Яньхуэй, которая сама умела ввернуть крепкое словцо похлеще любого мужчины, покосилась на грубиянку с неодобрением. «Скорей бы он сдох. Я не собираюсь тратить остаток жизни на этот ходячий труп». Джули нервно сглотнул и молча попятился. Стоявший рядом слуга воспользовался случаем и выскользнул из комнаты, как будто за подмогой спешил. Очевидно, характер у великого лекаря был не сахарный, но к ее выходкам все привыкли. «Похоже на мужика в юбке», — подумала Яньхуэй. Нагрубив Джули, целительница не успокоилась и еще раз оглядела Тяньяо с ног до головы. «Эге, а ты у нас демон-дракон!» Она помолчала немного и с иронией произнесла. «Мощная ци, но внутреннее дыхание поверхностно. Говорят, 20 лет назад ты влюбился в бессмертную деву с каменным сердцем и жестоко поплатился». Бесцеремонное заявление застигло присутствующих врасплох. Яньхуэй удивилась. Никто в Дзянху толком не знал, что произошло между Суин и Тяньяо. Даже небожители не ведали, что Суин и совершенно мудрый Цин Гуан некогда объединили усилия, чтобы убить тысячелетнего дракона. Судя по лицу Джули, обитатели Цинтю понятия не имели об этом. Тяньяо холодно уставился на придворного лекаря. «И на племенники мыслят иначе», — заметила женщина с едким сарказмом, словно хотела поддеть чужака побольнее, но в ее глазах промелькнула боль. «Мне нравятся эти бессердечные небожители. Позволив довести себя до столь жалкого состояния, ты, безусловно, получил по заслугам». Юноша не спорил. Яньхуэй знала, что история о том, как жестоко Суин обошлась с драконом, расчленив его тело, была тайной болью Тяньяо. Он не мог простить ни Суин, ни ослепленного любовью себя самого. Юноша не протестовал, потому что возразить было нечего. Его сердечная рана неожиданно вскрылась у всех на глазах, и он не пытался уйти от позора, потому что корил себя сам. Наказывал наивного дурака, который когда-то влюбился в Суин. «По делам тебе?» «Хватит!» Яньхуэй хлопнула по столу и поднялась на ноги, загородив Тяньяо. Ее глаза блеснули холодной сталью. «В чем он, по-твоему, виноват?» Когда ее перебили, целительница словно с цепи сорвалась. «С каких это пор мне затыкают рот чужаки?» Она схватила пилюлю и швырнула в Яньхуэй. Та прищурилась. Наверное, грубиянка хорошо разбиралась и в медицине, однако ее физические навыки оставляли желать лучшего. Девушка небрежно махнула рукой. Пилюля зависла в воздухе и полетела назад, но уже гораздо быстрее, а затем ударила придворного лекаря в плечо, вынудив женщину вскрикнуть от боли. И взорвалась, отчего рука тут же отчаянно зачесалась. Целительница стиснула зубы, поспешно поставила аптечный короб на стол и принялась рыться в груди лекарств. «Да, я гостья в царстве Цинцю и хочу кое-что прояснить. В чем именно провинился тот, кто стоит у меня за спиной?» Воспользовавшись замешательством придворного лекаря, Яньхуэй посмотрела на нее сверху вниз. «Он влюбился, совершил глупость и пострадал. Тебе-то он чем помешал? Он полюбил небожительницу, а мог полюбить свинью, собаку, курицу, да хоть негодный осколок камня. Это не имеет к тебе ни малейшего отношения. Брани и осуждения заслуживает тот, кто все рассчитал, совершил низость и разбил сердце. Неважно, кто совершил подлость, человек или демон, неважно, как он выглядит, важно то, что у него гнилая душа. Ни ты, ни я, ни Тяньяо в этом не виноваты». Когда Яньхуэй замолчала, в комнате повисла тишина. Целительница застыла на месте с флаконом микстуры в руках, как будто зуд от лекарства, ей уже изготовленного, прошел сам собой. Вдруг со двора донесся сварливый, но немощный мужской голос. «Пуфан!» Услышав окрик, целительница пришла в себя, схватила аптечный короб и задала стрекача, словно вспугнутый заяц. «Совсем разучилась себя вести. Немедленно вернись!» — крикнул мужчина, но Пуфан уже и след простыл. Со двора послышался кашель. Джули поспешил к двери, и Яньхуэй узрела редкую картину. Юнец, любивший принимать горделивые позы, почтительно поприветствовал родственника. «Третий дядюшка!» Мужчина, не прекращая кашлять, вошел в дом, опираясь на руки слуг. Джули торопливо предложил дядюшке руку, а Яньхуэй при виде третьего правителя не удержалась от вздоха. Демоны из клана девятихвостых лисиц были воистину слишком хороши собой. Вошедшего не портили даже затянутые бельмами глаза без малейшего проблеска жизни. Черты его лица и статная фигура казались воплощением идеала, недостижимого для простых смертных. Джули усадил третьего правителя в кресло. Хотя юнец уважительно именовал вошедшего дядюшкой, на вид ему нельзя было дать больше 20 лет. Только тяжкое бремя невзгод, наложившее на облик слепца несовместимый с молодостью отпечаток, выдавало его зрелый возраст. Тяньяо. Пока Яньхуэй разглядывала лицо третьего правителя, тот взволнованно окликнул по имени ее спутника. «С тех пор, как мы расстались, минуло 20 лет. Все ли благополучно?» Слова слепца застигли Яньхуэй врасплох. Девушка догадывалась, что Тяньяо водил знакомство с девятихвостыми лисами из царства Цинцю, однако не ожидала подобной встречи. Кто мог подумать, что давний приятель Тяньяо окажется государевых кровей? «Спасибо, не жалуюсь», — беспечно ответил Тяньяо и спросил после короткой паузы. «Как поживаешь, Чанлань?» «Я?» — улыбнулся Чанлань. «Доживаю отпущенный век». Третий правитель похлопал племянника по плечу. «Хочу поболтать со старым приятелем. Дружище, передай государю весточку и попроси перенести на завтра аудиенцию». Джули не нашел причин для отказа. «Я поговорю с государем». Наследный принц удалился, слуги последовали за ним. Помощник придворного лекаря деликатно попросил Янь Хуэй пройти в другую комнату, чтобы ей сделали иглоукалывание с прижиганием. Тянь Яо девушку не удерживал, поэтому она ушла вместе с мальчиком. У всех есть секреты, которые должны оставаться в прошлом. Джулей вскоре вернулся и сообщил, что государь согласился на просьбу Чан Ланя и перенес аудиенцию на другой день. Получив день отсрочки, Янь Хуэй втайне вздохнула с облегчением. «Я провожу тебя», — предложил наследник. «Третий дядюшка и Тянь Яо, вероятно, задержатся». Помощник лекаря завершил процедуру иглоукалывания, почтительно поклонился и позволил себе вмешаться. «Ваше высочество, госпожа-целительница назначила лечение сроком на 9 дней. Барышне лучше провести эти дни в особняке третьего правителя. Так лекарю будет сподручнее следить за ходом лечения». Янь Хуэй согласилась. «И то верно. Я подлечусь, а Тянь Яо вдоволь наговорится с приятелем. Так будет лучше для всех». Джули открыл было рот, но обнаружил, что возразить нечего. Янь Хуэй принялась загибать пальцы, перечисляя личные вещи, которые следовало доставить в особняк третьего правителя. Наследник долго терпел, кусая губы, но под конец не выдержал, развернулся и направился к выходу, бросив через плечо. «Сама заберешь. У меня не хватит слуг, чтобы выполнить все твои прихоти». «Ах ты ж!» — пробормотала Янь Хуэй, поджав губы. «От горшка два вершка, а уже с характером?» Обидные слова больно ранили принца, который не успел шагнуть за порог. Юнец стиснул зубы и решил немедленно вышвырнуть барахло Янь Хуэй из своего дома. Вечером из особняка наследного принца пришли двое слуг и принесли немудрённый скарб Янь Хуэй и Тянь Яо. Девушка взвесила в руке узелок с серебром из ювелирной лавки и решила, что у Джулии настроение меняется слишком уж быстро. В тот день Тянь Яо не объявился даже к ужину. О чем же двое мужчин могут беседовать день напролет, запершись в комнате? Янь Хуэй, которая выросла на горе утренней звезды, где любили посплетничать, перебирала в голове самые невероятные предположения. Она размышляла с таким упоением, что почти не притронулась к ужину и посреди ночи проголодалась. Девушка решила стащить парочку маньтоу, чтобы набить желудок. Прокравшись на кухню и покрутившись у очага, она услышала шорох. На мышь не похоже. Янь Хуэй шагнула вперед, поискала у чана с водой и поймала воришку с поличным. Сидя на корточках, тот голодал куриную ножку, размазывая по лицу жир. Они долго смотрели друг другу в глаза. Девушка решила повременить с остальными вопросами и задала главный. «Как многоуважаемый придворный лекарь опустился до кражи!» Пуфан проглотила мясо и вытерла рот. «А ты разве не почетная гостья? Зачем шастаешь по кухне, как воровка? Ищешь острых ощущений?» Янь Хуэй не нашлось, что ответить. Она опасалась, что если попросит еды, то ради нее поднимут на ноги всю кухню, а ей вовсе не хотелось никого беспокоить. Возможно, Пуфан рассуждала точно так же. Янь Хуэй пришла к выводу, что поспешила осудить придворного лекаря за дурной характер. «Где ты взяла курицу?» Пуфан даже головы не подняла. «В самом дальнем котелке, на третьем очаге». Янь Хуэй поискала и действительно обнаружила половину курицы, да еще с ножкой. Ее отношение к целительнице заметно улучшилось. Обе уселись на пол и впились зубами в курицу. Они грызли, грызли. Янь Хуэй молчала, Пуфан что-то обдумывала и, наконец, призналась. «То, что я сказала сегодня, на самом деле я так не думаю». «Знаю», — буркнула Янь Хуэй. «Откуда?» «Было видно, что ты говоришь сгоряча». Янь Хуэй вытерла рот. «Самое обидное, что от слов, сказанных в сердцах, трудно отмахнуться, при этом они способны причинить много вреда. Я не могла больше слушать и поэтому вмешалась». Пуфан ненадолго притихла, а потом согласилась. «Ты рассуждаешь разумно. Я всегда рассуждаю разумно. Но я все равно не готова от него отказаться». Янь Хуэй растерялась. Ее собеседница стиснула зубы, словно принимая важное решение. «Я люблю его и поэтому отыщу», — выпалила она. Яньхуэй захлопала глазами. «Ты о ком?» Пуфан поглядела, как Яньхуэй, перемазавшись в жире, глодает куриную ножку, и прониклась доверием к девушке. «Я сказала тебе, потому что в твоих словах был смысл». Женщина запнулась, уставилась в пол и застенчиво покаялась. «Мне нравится небожитель, который охраняет тройную гору». Яньхуэй никак не ожидала подобных откровений и оторопела. «Сегодня, когда я врачевала недуги третьего правителя, он долго со мной говорил, убеждал, что демоны и небожители никогда не поладят, привел для примера историю тысячелетнего дракона». Пуфан поджала губы. «Вечно твердит одно и то же, но мне все равно нравится этот небожитель. Что я могу поделать? Я тщательно обдумала твои слова и поняла, что ты говорила и обо мне. Если мне кто-то нравится, кому какое дело? Почему я должна прислушиваться к чужим советам и держать свои чувства в узде?» В глазах женщины замерцали огоньки. «Я неравнодушна к небожителю, но это никого не касается. Я просто хочу добиться желаемого». Яньхуэй обдумала слова лекаря и неуверенно спросила. «Ты же не... Ты хотела улизнуть на тройную гору, чтобы проведать любимого, поэтому третий правитель тебя отругал». Пуфан промолчала. Яньхуэй еще немного подумала и сказала. «По моему мнению, неважно, кто тебе нравится, небожитель или демон, однако текущие обстоятельства тоже нужно учитывать. Отношения между двумя государствами напряжены до предела. Охрану тройной горы явно ужесточили, число небожителей прибавилось в разы. Ты не сильна в магии, поэтому лучше на гору пока не соваться». Глаза женщины слегка затуманились. «Но я по нему скучаю», — пробормотала она спустя долгое время. Яньхуэй расправилась со своей половиной курицы и похлопала Пуфан по плечу, заодно вытерев с пальцев жир. «Любовь требует терпения. Вот и потерпи. В конце концов, чтобы любить, нужно остаться в живых». Насытившись, Яньхуэй распрощалась с Пуфан и, довольная, отправилась к себе в комнату. Выйдя во двор, она увидела в лунном свете одинокую фигуру. «Тяньяо?» Юноша любовался луной. Он перевел на девушку темные бездонные глаза, и Яньхуэй подняла голову, чтобы в них заглянуть. «Вы так долго болтали с принцем. Почему тебя не проводили в твою комнату?» Тяньяо не отвечал. «В чем дело?» — удивилась девушка. Юноша протянул руку, но тут подул ветер, и Яньхуэй ощутила сильный запах вина. «Ты пил с третьим правителем?» Она втянула носом в воздух, подалась вперед и всмотрелась в лицо юноши. «Сколько ты выпил?» «Да ты пьян! Вкусное у демонов вино! Прибереги для меня в другой раз!» Не успела она договорить, как Тяньяо одной рукой обхватил ее за спину, притянул к себе и прижал к груди. Яньхуэй так изумилась, что даже забыла оттолкнуть наглеца. В притихшем дворе разгуливал легкий ветерок, и от густого винного духа, который никак не желал рассеиваться, у девушки защипало в носу. Яньхуэй показалось, что она слегка захмелела, иначе как объяснить легкое головокружение от объятий? Тяньяо? Яньхуэй почувствовала, как ее лицо вспыхнуло, а сердце забилось быстрее, совсем как в тот день, когда она вдохнула приворотное зелье, а потом увидела Тяньяо в ореоле сияния. Девушка призвала на помощь разум, чтобы вновь обрести власть над собственными руками, уперлась Тяньяо в грудь и оттолкнула его. «Отпусти! Отпусти меня, а не то поколочу!» «Яньхуэй!» При звуках хрипловатого голоса у девушки онемели щеки, а руки, которыми она отталкивала Тяньяо, слегка обмякли. «Что?» — она слегка повысила голос, напустив на себя грозный вид. «Что ты творишь?» Тяньяо сомкнул руки у девушки за спиной, обнял ее покрепче и потерся щекой об ухо. Юноша действовал решительно, но напоминал избалованного ребенка, который ластится, чтобы получить желаемое. Когда такой красавец вешается тебе на шею, это нечестно. Яньхуэй нежилась в сильных объятиях, а ее сердце таяло. «Ты...» — не успела она что-то сказать, как легкое дыхание юноши пощекотало ей ухо. «Хорошо, что ты есть». Четыре слова отчетливо прозвучали в сознании Яньхуэй. Девушка замерла. «Как же хорошо!» — снова прошептал Тяньяо. Казалось, он ликовал, что ему удалось уцелеть, и благодарил за спасение. В тихом шепоте Яньхуэй расслышала признание. Тяньяо от нее зависел и нуждался в ней. Это было незабываемое ощущение. «Хорошо, что ты это понял», — строго произнесла Яньхуэй, пытаясь сдержать свои чувства. Тяньяо тихо рассмеялся девушке в ухо. «Яньхуэй». Его голова тяжело опустилась на плечо Яньхуэй, и юноша чуть не упал. Девушка поспешила его подхватить. «Договори, что сказать хотел, а потом засыпай», — Яньхуэй скрипнула зубами. «Да чего же тяжелый?» Девушка понятия не имела, какие покои отвели для Тяньяо. Немного подумав, она взвалила Тяньяо на спину, притащила к себе в комнату, благо та находилась рядом, и бросила на кровать. Составив вместе два стула, она кое-как устроилась, чтобы поспать. Проснувшись поутру, Яньхуэй почувствовала на себе пристальный взгляд. Она повернула голову и увидела, что Тяньяо уже не спит. Девушка зевнула, потянулась и встала. «Чего уставился? Прошлой ночью ты был пьян и не нашел своей комнаты, поэтому я притащила тебя сюда и больше не трогала». Тяньяо молча отвел глаза. Яньхуэй поставила стулья на место и спросила: «О чем вы вчера говорили с третьим правителем? Ты напился в хлам». «Я не был пьян», — спокойно возразил юноша. Яньхуэй удивленно притихла. Прежде чем она успела прийти в себя, Тяньяо заговорил. «Чанлань был среди демонов, которых я приютил в горной долине Срединной равнины 20 лет назад. Вчера он сказал мне, что когда я покинул долину, небожители истребили там всех оборотней». Тяньяо запнулся. Тогда-то он и ослеп. Услышав тягостную историю, Яньхуэй на миг потеряла дар речи, и в комнате повисла тишина. Спустя долгое время девушка сбросила оцепенение и почесала в затылке. «Пойду попрошу принести воды для умывания». Когда она уже стояла в дверях, Тяньяо снова окликнул. «Яньхуэй!» Та обернулась. Опущенный полог кровати мешал разглядеть лицо юноши. «Иногда я гадаю, что бы случилось, повстречая я тебя лет 20 назад». «Что? Это как понимать?» Яньхуэй решила не вдаваться в детали, махнула рукой и небрежно сказала: «Да ну тебя, я тогда еще даже не родилась». Девушка закрыла за собой дверь, а Тяньяо остался сидеть на кровати с улыбкой на лице. Опять прикинулась дурочкой.